Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не «мосье», а «ситуаян», что значит «гражданин». Кстати, адрес вашего миллионера? Он живет в Черноморске. Фамилия? Корейка. Прекрасная фамилия. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем допре. Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах? Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский будет сидеть в тюрьме еще 3 года. Если бы вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейка. То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Как? Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице «бедность не порок». Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Чего? Частям прибыть в город Черноморск в кратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш. Командовать парадом буду я. Такси свободен, прошу садиться. Такси свободен, прошу садиться. За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич. К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Просидев за похищение чужого имущества в общей сложности 3 года, он пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит», усердно работал и вышел из тюрьмы честным человеком. 2 года работал в одном из московских гаражей, купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это Лёрен Дитрих. На дверце Адам вывел заманчивую надпись «Эх, прокачу». Но дела шли из рук вон плохо. Сбережения подходили к концу. Такси свободен, прошу. Такси свободен, прошу. Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка. Отойди! То есть как это? Отойди. Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»? Пожалуйте. Куда везти? На этот раз... никуда. Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность. Все равно садитесь. подвезут даром. Эх, прокачу. Клиентов нет, крах. Ну что ж, воспользуемся гостеприимством. У вас, я вижу, хороший характер. Куда ехать? В Черноморск. У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем. По дороге голодать не будете, это я беру на себя. Бензин ваш, идеи наши. Бензину мало. На 50 километров хватит? Ну, хватит на 80. В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин? Нравится. И эту бочку вы получите совершенно бесплатно. Скажу более, вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин. Какой бензин? Ну что вы плетете? Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать. Объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым. Командиром пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... Как ваша фамилия? Адам Казимирович Козлевич. Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись эту вот «Эх, прокачу» надо немедленно закрасить. Ты ж как? Нам не нужны особые приметы. Адам, как зовут вашу тележку? Лорен Дитрих. Ну, что это за название? Машина. Как военный корабль, должна иметь собственное имя. Предлагаю название «Антилопа Гну». Во! Кто против? Единогласно.